такая даль между всеми нами, такая даль, которую слова перелететь не могут. Как крыльями не машут, как не рвутся. Все та же даль маячит впереди. Кричать? Кому? Куда? Кому? А может быть, когда-то Вселенная вот так же разбежалась на тысячи, на мириады звезд. И, кажется, повисла одиноко, не в силах дотянуться до другой. И превратилась в вечность в безликое, безмерное пространство. И время, не имущее конца. Как будто кто-то вдруг выворотил вечность наизнанку, вовне себя, кричать. Но разве звезды кричат друг другу? Нет, они тихи, и дело их светиться сквозь молчание и тайное единство возвещать. Возможно, стоило бы сегодня помолчать, ведь все равно я останусь один в эфире, потому что... Ну, кто же сейчас считает Григория Соломоновича Померанца и Зинаиду Миркину? Вы слышали стихи Зинаиды Миркиной? Не столько жены, сколько той самой так редко находящейся мистической половины единого целого, которая состояла из Померанца и Миркиной, или из Миркиной и Померанца. Что чувствует себя половина, которая осталась одна? Я думаю, что такие связи никогда не развиваются. Я думаю, что они оба по-прежнему живы друг в друге. Вот что писала Зинаида Миркина об их знакомстве. «Вошел молодой человек в белой рубашке с огромной шевелюрой. Попросил меня почитать стихи. Я начала. И вдруг исчезло ощущение пространства и времени. Все исчезло. Я почувствовала, что так меня еще никто не слушал. Глаза его потемнели и углубились. Он, смотря, не смотрели куда-то вверх и внутрь. И стихи, я это видела, входили глубоко-глубоко в самую бесконечность его души. Нечаянно собралось много народу. Он не давал мне отрываться, не давал маме накормить гостей, просил читать и читать еще. Иногда просил повторить, записывал. В феврале 61-го года мы поженились. К моменту нашей встречи духовно я была уже совсем сложившимся человеком. Сложилась уже в 19. Но физически я вряд ли бы выжила, если бы не Гриша. Со мной с той поры постоянно рядом был человек, деливший мою душу со всей ее радостью и тяжестью. Человек, которому никогда не было меня слишком много. Я была всегда нужна, и не какой-то кусочек души. Я вся. Конец цитаты. Но не моей искренней белой зависти. Вот к этой фразе «человек, которому никогда не было меня слишком много». Впрочем, человек и оба они – люди, которым никогда не было слишком много целого мира. Не успеть за чуть больше, чем 40 минут не рассказать биографию. Да и не знал я никогда лично Григория Соломоновича. Или знал, потому что с упоением читал его книги и стихи Зинаиды Миркиной. Может быть, в сущности это и есть настоящее знание, потому что все остальное лишь тленная форма, она уходит, Вот это то, что знал я и знали мы, остается. Я не знаю, честное слово, позвонит ли сегодня кто-нибудь в эфир. Но вот постоянный корреспондент нашего сайта, у нас есть сайт по адресу «Серебряные нити», его можно найти любым поисковиком, Миша написал несколько строк, я их хочу прочесть еще до начала передачи. К сожалению, я узнал о существовании Григория Соломоновича только после объявления новой темы на нашем форуме. Духовная легкость и глубина этого человека просто потрясает, и для меня невозможно было не влюбиться, как однажды полюбил Ильина, Суржского, Фрома. Слишком много мыслей и ощущений от первого знакомства с ним. Именно сегодня, когда у меня выпало буквально 40 минут свободного времени, мне не хотелось ни спать, ни есть, но только прикоснуться к нему, его ощущениям, мыслям. И так легко для восприятия, все кругом пропадает, либо совершенно не мешает пониманию того, о чем и говорит, и пишет Григорий Соломонович. Слава Богу за то, что такой человек есть. И, наверное, вы согласитесь, что только ради одного такого письма стоило объявлять тему передачи. А Григорий Соломонович Померанцеве, о его, простите, Померанце, и о его памяти. Сегодня наша программа. Если вы читали или слышали когда-нибудь семинары Григория Соломоновича, мы будем вам очень благодарны, если вы позвоните по телефону 495-956-1514, постоянному телефону наших прямых эфиров и прямых эфиров Радио России, разумеется, тоже. 495-956-1514 – наш телефон. www.serebnity.ru – это адрес нашего сайта в сети интернет. Разговор о Григории Соломоновиче Померанце. Ну, а музыка... Я решил, что единственное, что может как-то хотя бы проиллюстрировать мои чувства по отношению к этому человеку, это русская музыка на тексты псалтыри, записанная и исполненная в Иерусалиме. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. серебряные нити. Ну что ж, я благодарен всем, у кого нашлись какие-то слова. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина о Григории Соломоновиче Померанце. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Сложно говорить о Григории Померанце, невероятно сложно. Его надо читать, слушать, всматриваться в его глаза. Его биография ничего не скажет. Судьба диссидента, похожая на судьбы многих свободомыслящих людей в тоталитарном обществе. Война, лагерь, уничтоженная диссертация, сорвана вторая попытка защиты диссертации, полуподпольные философско-исторические семинары с единомышленниками, лекции и статьи по востоковедению и сравнительной культурологии, сам издат и там издат, тех работ, которые нельзя было напечатать в Советском Союзе, внимание КГБ, арест архива, послеперестроечный интерес к его философскому мировоззрению, лекции, книги. Правда, не было эмиграции, ни внешней, ни внутренней. И хотя термин «внутренняя эмиграция» встречается в его работах 60-х годов, он сам внутренние поиски всегда вносил наружу в виде статей, бесед, лекций. Наверное, все это и позволяло ему находить слова, образы, метафоры, чтобы говорить о несказанном, непознаваемом, глубинном. Хотя и о его работах говорить тоже невероятно сложно. Хочется цитировать целыми абзацами для иллюстрации собственного миропонимания. Хочется продолжать и развивать его мысли. Так легко и органично они вливаются в душу. Он все время пытается вытащить человеческую глубину наверх, к свету. Эта глубина есть в каждом, и она выплескивается наружу почти всегда при сильных потрясениях и страданиях. Но потом опять уходит и закрывается. А его внутренняя глубина не ушла. В документальном фильме, посвященном творческому и семейному союзу Померанце и Миркиной, Зинаида Александровна говорит: «Я всегда чувствовала себя виноватой. Это было такое естественное чувство. Я душу свою, как бумагу ластиком протирают до дырки, вот так я протерла душу свою чувством вины. И образовалась какая-то дырка, в которую хлынул свет. Это была не я, это был не мой свет, это был общий всем свет, только люди его заслоняют. А у меня вдруг дырка оказалась». И Померанц в одной из своих работ однажды написал: «Бог – это отверстие в пространстве». Григорий Соломонович всей своей жизнью делал все, чтобы эта дырка, это отверстие не закрывалось. Он всей своей живой душой чувствует Бога и говорит, говорит, рассказывает об этом живом чувстве, о том, как и куда оно уходит, и о том, где оно остается. В своей небольшой работе «Незавершенность» он пишет: «Человек – это существо, угадавшее свою незавершенность и ищущее завершение в иконе зверя, в иконе Бога, в иконе ангела, в иконе ничто и пустоты, в иконе Будды, Бодхисаттвы, в какой-то иконе. Изготовление орудия развело разум животного, но человек – это существо, мастерящее иконы. Человеческую незавершенность он ощущал очень остро. Однако эту незавершенность может исправить только сам человек. Он и это чувствовал невероятно тонко и точно. Маленький принц каждое утро обходил планету и выдергивал баобабы. Он говорил, что баобабы, разрушившись, могут разорвать планету на части. Если мы не будем рассчитывать, что все само собой образуется, без нас некому будет помочь Богу. Вот так. Обязанность человека, каждого человека, помогать Богу. И он помогал. В прошлой программе прозвучало, что жить в настоящем – это ощущать вечность во временном. Григорий Соломонович ощущал это, как никто другой. И сейчас, уйдя в вечность, он остается настоящим. Однажды Григорий Соломонович в своем выступлении с восторгом цитировал выступление митрополита Антония Сурожского на конференции в Сурожской епархии 8 июня 2000 года. Он считал это выступление историческим событием. Тогда митрополит Антоний говорил: «У меня очень ясное, яркое чувство, нет, скорее темное чувство, что, вступая в третье тысячелетие, мы вступаем в какую-то темную, сложную и в некотором смысле нежеланную пору. Что касается доцерковности, вера должна остаться цельной, но мы должны перестать бояться думать свободно и высказываться свободно. Все это в свое время придет в порядок. Но если мы будем просто без конца повторять то, что было сказано раньше давно, то все больше и больше людей будут отходить от веры. Я сейчас не столько о России думаю, сколько вообще обо всем мире. Не потому, что то, что раньше говорилось, неверно, а потому, что не тот язык и не тот подход. Люди другие, времена другие, думается по-иному. И мне кажется, что надо вкореняться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно. Свободно не означает свободомыслие или презрение к прошлому, к традиционному. Но Бог рабов не хочет. Я не называю вас больше рабами. Я вас называю друзьями. И мне кажется это страшно важным, чтобы мы могли с ним вместе думать, делиться с ним своими размышлениями. Это очень хорошо и важно. Думать свободно, не стараясь приспосабливаться. Нужно, чтобы люди мыслящие, широкой восприимчивостью думали и писали. Конец цитаты. Вот таким свободным другом Бога чувствовал себя Григорий Соломонович Померанц, и наверняка и по сей день чувствует Зинаида Миркина. Мне бы очень хотелось, чтобы это чувство поддержало ее. Мы все время путаем веру с рабством и концепцией, с рабством или следованием за какими-то теоретическими концепциями. И вот это вот самое эссе о незавершенности, коль скоро упомянула его Ирина, когда-то оказалось чрезвычайно важным и для меня. Я боюсь соврать, но, по-моему, это эссе 1967 года. Очень давно оно появилось. В нем Григорий Соломонович Померанц, в частности, пишет, цитируя Достоевского: «Неужели ты думаешь, что я, как дурак, пошел, очертя голову?» — спрашивал Раскольников Соню. «Я пошел, как умник, и это меня сгубило. Дело не в отдельной ложной идее, не в ошибке Раскольникова, а в ограниченности, принципиальной ограниченности любой идейности. Еще хорошо, что вы старушонку-то только убили», — говорил Порфирий Петрович. «А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали». «Прав оказался Порфирий Петрович», — пишет Григорий Померанц. «Опыт последних веков показал, как опасно доверять логике, не поверяя ее сердцем и духовным опытом. Ум, ставший практической силой, опасен. Опасен научный ум со своими открытиями и изобретениями. Опасен политический ум со своими реформами. Нужны системы защиты от разрушительных сил ума, как на АЭС защиты от атомного взрыва. Ни один злодей, разбойник, садист, насильник не совершили столько зла, сколько энтузиасты благородных прогрессивных идей или идей целенаправленного добра. Конечно, я соединяю в одной фразе высказанные несколькими моими современниками идеи Василием Гроссманом, Юрием Анхенвальдом, Наумом Коржавиным, Александром Галичем. Миллионы людей убила идея окончательного решения, окончательного выхода из всех кризисов, идея прыжка из царства необходимости в царство свободы, все время оказывающегося прыжком в другую утопию. Вот что сказала читавшая в самом начале нашей программы стихи Людмила Григория Померанца. Очень горькая неделя, неделя утрат. Григорий Померанц, Алексей Герман. Есть личная утрата по эту неделю. И как справиться с ними, с той пустотой, которая образуется после них? Да и пустота ли это? Если говорить о Григории Соломоновиче и Зинаиде Меркиной, то я очень благодарна этой паре человеческой. Когда-то уже давно я впервые их увидела в передаче Александра Гордона, в ночной его передаче. Мне было тогда достаточно тяжелое время, очень болели мои родители. Все как-то полнилось каким-то предчувствием трагическим. И вот он и она сидели спокойно, именно спокойно в хорошем смысле слова, рассуждали об уходе, о смерти, бессмертии, о силе духа, о том, что такое похороны, что за той чертой, за гранью. Я запомнила эту передачу на всю жизнь тогда, и она мне очень помогла. Вот помогла пережить и собраться силами в то время. Они красивые люди, это человеческая пара. А фильм, когда смотришь о них, то не покидает чувство того, как они одиноки. Именно одиноки в этом мире. Потому что их истинный дом – это дом человеческого духа, человеческой души, дом человеческой культуры. Книги, картины, альбомы, живопись. Они такие хрупкие были, как снежинки. И вот одна снежинка растаяла. Людей становится как-то все меньше и меньше, уходят. Грустные недели. Значит, мы должны как-то говорить, что уходит. Вряд ли уходит Григорий Померанц. Такие люди не уходят. Они все равно остаются жить и во Вселенной, и в памяти читателей и учеников. Так грустно от того, что уходят защитники Отечества. Да-да, в разные времена Отечество нуждается в разной защите. Конечно, я не высказываю сомнений в том, что отечеству нашему нужна воинская защита. Нужна, конечно. Да только воинская защита, лишенная чести, той самой глубинной составляющей защитника, о которой столько писал и говорил Григорий Померанц. Есть у него потрясающая книга. Я думаю, что если есть кто-то из ветеранов войны или тех, кто интересуется Великой Отечественной войной как философским или духовным феноменом, называется она «Записки гадкого утенка». О философе на войне, или, точнее говоря, о том, как философ с помощью страха учился побеждать страх и в атаке ходил. Так грустно от того, что умирает честь и совесть, представленная людьми, которые, в общем, никогда не были заметны и всегда пытались бороться с собственным желанием славы. А Отечеству сегодня для защиты очень не хватает совести и чести, таких абстрактных понятий, которые за деньги уходишь. И нет больше ярких, горящих, как две звезды, глаз совести Григория Померанца. Зато есть мы. Люди читающие, думающие, еще совсем недавно бывшие самым читающим народом в мире. И, конечно, мы обязательно возьмем записки гадкого утенка, эпиграф из которых я брал для своей книги «Чистилище познания души». Поскольку записки гадкого утенка – это как раз книга о том, как мыслящий человек, умеющий мыслить честно и до конца, проходит сквозь чистилище. Нам сегодня ведь такие защитники Отечества нужны, правда? Мы же ведь сквозь чистилище с вами проходим. Еще одна музыкальная пауза на текст псалтыри. Нашему разговору в память Григория Соломоновича Померанца, если напомню, что наши лекции о любви в общедоступном православном университете, основанном отцом Александром Менем, продолжаются. И в ближайший понедельник, 18:30, по адресу Раушская набережная, дом 4, мы поговорим о том, как христианин слышит Бога и что этому мешает, о христианской медитации и о первородном грехе. И, в общем, наверное, этот разговор мы тоже посвятим памяти Григория Померанца, поскольку я же, не знаю его, все равно пытаюсь продолжить, как могу, как умею, его дело. Только новый дух, найденный в собственной глубине, в глубине каждого из нас, способен вывести нас всех из трясины. И об этом, собственно говоря, идет речь во всех моих книгах. Так говорил Григорий Соломонович Померанц. А я, как психиатр, всего лишь пытаюсь объяснить, что этот новый дух есть нормальный человек, нормальное состояние человеческой души. Здравствуйте, Анна Семеновна. Здравствуйте, уважаемые беседники. Мне простите, мои слова, может быть, будут не так уж интересны, но мне очень хотелось бы как-то поучаствовать вот в этом и скорбном событии, сегодняшней беседе. Где-то в середине 90-х годов в одном из толстых журналов, который был выпущен в конце 80-х годов, ну, собственно, у меня руки дошли до него, дома лежали они, я прочла замечательную, необыкновенную статью о любви. Не о влюбленности, о таком летучем состоянии, а именно о любви, о том глубоком чувстве, которое приходит и углубляется в течение всей жизни и по отношению к одному человеку. Ну, любовь — это такая тема, столько написано, столько сказано и столько замечательного, но так не писал никто. Смотрю на автора Григория Померанца. Вот с тех пор я читаю, где только можно, то, что было опубликовано им вот после этих лет. Вот книги его, к сожалению, в руки мне не попали. Спасибо, Анна Семеновна. Что же я могу сказать? Простите, Александр Геннадьевич, я очень плохо вас слышу, я не смогу быть вашим собеседником, я сейчас закончу. Мне хотелось сказать вот что, что немало есть замечательных умов, которые высказывают подчас блестящие мысли, но обыкновенно бывает такое ощущение, что мысли бегут как бы впереди личности человека этого. Так вот, то, что высказано Григорием Соломоновичем, вот почему так глубоко он вошел в мое сознание и в мою внутреннюю душевную жизнь от того, что это был его всегда личный, прожитый опыт сердца. И потом как-то, по-видимому, как-то он высказался уже, выразился уже, ну, каких-то логических, таких логически обоснованных каких-то суждениях. Вот эта глубокая сердечность, о чем бы он ни говорил, ну, пока я другого такого автора не знаю. Очень горько. Спасибо большое, Анна Семеновна. Но вы, наверное, помните, что рукописи не горят, и книги Григория Соломоновича можно заказать в интернете. Они есть в магазинах, только читайте их, пожалуйста. И давайте читать фрагменты детям. Тогда эта сердечность не умрет, она не может умереть, потому что она необыкновенно заразительна. Выходит, она именно в сердце. Если вы зайдете на первую страничку сайта Григория Померанца и Зинаиды Миркиной в интернете, то вы увидите краткий девиз. Цитирую: «Главное в становлении духовности, это очень важно, понимание выхода ее глубинного уровня за все слова, все знаки, за понимание всех писаний, как перевод с несказанного на высказанный человеческий язык. К этому направлению примыкаем мы с Зинаидой Миркиной». Он был поэт, он говорил. Человек по имени Григорий Померанц, Зинаида Миркина, конечно же, поэт. Чем еще может говорить поэт, если не с сердцем? Здравствуйте, Анна Сергеевна. Отойдите, пожалуйста, немножко от радиоприемника. Здравствуйте. Здравствуйте. Я давно хотела сказать, что очень поздно выходит ваша передача. Для слов, а их не так уж много. Хотела бы, чтобы эта передача началась, ну, хотя бы в 9, вместо всякого мусора, который засоряет эфир. Я не буду распространяют о померанце, поскольку я только что о нем услышала, к сожалению. Я в провинции живу, не все вижу, не все слышу, не хватает времени. Суть бы надо было растянуть еще бы наполовину. Передо мной книжка. «Пойте Богу нашему, пойте». То, что я услышала по радио сегодня, это в сборнике может записать каждый быстренько. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Культурно-методический центр «Слобода». Я рад за все сборники, но сегодня о них речь. Сегодня мне бы очень хотелось, чтобы наши радиослушатели услышали хотя бы немножко померанца. Вот еще, вот, например, глубина, имеющая отношение к нашему предыдущему разговору. Глубина любой великой религии, корни которой уходят в осевое время, ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Различие языков и образов религиозного опыта не может быть устранено. Оно неотделимо от различия культур, от многоцветности мира. Только надо помнить, что диалог не стирает этого многоцветия. Диалог ведет в глубину, где все различия смотрятся как преломление единого луча внутреннего света, озарившего мир в древности и давшего силу становлению культурных миров, тяготеющих глобальности и оставшихся субглобальными только из-за древней непреодолимости океанов и пустынь. Сегодня надо, нам очень нужно продолжить начатое и заново увидеть мир как духовное целое. Если мы его таким увидим, мы его снова создадим. Мы разобщаемся, разваливаемся прямо на глазах. Сначала надо почувствовать единство мира, и только потом, сохраняя это ощущение в сердце, можно попытаться что-то построить. Вот из того же 67-го года, из эссе «Незавершенность». Есть несколько крупиц достоверного знания, общего для всех, по крайней мере, для всех ищущих. Это достоверное знание я бы мог вместить в несколько предложений. Есть душевная глубина. У детей она то всплывает, то исчезает. У взрослых, занятым делом, она чаще закрывается наглухо. Но можно раскрыть свою глубину настежь, так что дверь уже никогда не запирается, а только притворяется. Ее легко всегда снова открыть. Тогда человек чувствует себя восполненным. Он чувствует, что сделал главное. Все остальное потом. Потом есть, пить и одеваться. Сперва надо научиться отдавать Богу Богова, а потом уже кесарю кесарева. И тогда никакие преграды нам не страшны. Если вы когда-нибудь видели фотографии Григория Померанца и Зинаиды Миркиной, то вы, наверное, почувствовали, что это ужасно хрупкие и ужасно ранимые люди, как все поэты и все мыслители. Через какую фантастически страшную жизнь им удалось пройти, и фантастически интересную, благодаря этому чувству. И удастся каждому из нас. Стоит только задуматься о том, что оно важнее. Вот это нахождение единства в глубине. Разум, писал Григорий Померанц, та же плоть. Плоть, способная родить дух, способная принять образ Божий или дьявольский, но разум сам по себе только плоть. Вот ради того, чтобы разум перестал быть плотью, и нужно погружаться в его глубину в поиске того самого единства. Из достоверных положений можно развить и сказать лишь следующее, писал Григорий Померанц. Есть душевная глубина или высота, на которой не остается ничего чужого, никакой разорванности, запутанности, заброшенности. Отовсюду можно черпнуть понимание и любовь. Я желаю, чтобы это смогла сделать Зинаида Меркина, и чтобы мы почувствовали, что такие люди, как Григорий Померанц, всегда остаются с нами, и поэтому всегда есть откуда почерпнуть понимание и любовь. О защитниках Отечества мы продолжим разговор и после праздников, потому что вторая смерть, смерть режиссера Германа, наверное, тоже не должна пройти мимо нас. Давайте не будем говорить о нем. Мы же всегда обсуждаем фильмы так, как будто режиссер жив. Значит, давайте поговорим о фильме «Хрусталев машину», который, наверное, стал итогом его творческой жизни. Фильм «Хрусталев машину» и любимый режиссер Герман. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.